Когда до поворота остается пара метров, оттуда выскакивает еще один охранник, который с ошалевшим видом продолжает нестись на меня. Машинально жму на спусковой крючок и пули хлещу по нему, затормаживая, а потом и вовсе сбивая с ног. Сука, забыл переключить автомат на огонь очередями, уходит почти весь магазин. Зато выясняется, что бронебойные патроны вполне неплохо берут внутренний персонал, как минимум, некоторых. Перезаряжаюсь. В процессе бросаю взгляд на труп мужика, что нас чуть не положил. Отмечаю, что на нем другая форма. Если местная охрана поголовно одета в серые цвета, то у этого черный и белый, да и внешний вид тоже другой. На нашем противнике что-то, напоминающее армейский мундир, тогда как у охраны обычные штаны и футболки, поверх которых легкие куртки. Секунда, и я буду в строю, у Исама. Бросаю взгляд назад. Самурай и правда пытается подняться. Кровь из раны больше не хлещет, но вид у него так себе. Впрочем, обеспечить лечение мы сейчас все равно не в состоянии. Как только придешь в норму, продвигаемся дальше. Глянув на труп, добавляю: Уна, что еще у этого урода было из трофеев? Девушка, держа в правой руке меч, приближается к телу. Наклонившись, обшаривает пояс, снимая с него кобуру. Потом срывает ножны, цепляя их себе на спину. Сразу вспоминается предостережение Хара. Но судя по тому, как управляется с клинком, техника владения холодным оружием, в сознании девушки тоже присутствует. Отрезать себе голову не должна. Мгновение, и она уже рядом со мной. Протягивает кобуру. Только это оружие. И меч на Эрриде. Значит, красное свечение мне не привиделось. Эрридовый клинок мы встречаем здесь впервые. Дорогая, должно быть штука. Что еще раз вызывает вопрос о том, кем был неизвестный, что чуть нас не прикончил. Вытаскиваю пистолет. Выглядит вроде обычным. Но вот проверка магазина показывает, что внутри двухкомпонентные патроны с энергетическими зарядами. Такие же, как у нас с Эфиром и Эрридом, только здесь цвет не синий или красный, а желтый. Хар уже пришел в себя, но еще несколько секунд у нас есть. Так что озвучиваю вопрос Кайши, и получаю неожиданный ответ. Это Тонар, еще один вид энергобатарей, которые используются в секторе, самый мощный из имеющихся. На поясе убитого присутствует еще два запасных магазина, по 12 патронов в каждом, плюс один в оружии, итого 36 выстрелов. Если отталкиваться от слов ковбойши, что каждый такой патрон стоит не меньше 4000, мужик немало потратил на свою экипировку. Хотя, в данном случае, скорее вложились те, на кого он работал. Хару лучше прикрывать спину. Он слишком плох для атаки. Слова Уны вызывают у самого енота волну возмущения, но она права. Правая рука пока не функционирует, вибромеч разрублен. Боец из него сейчас не самый лучший. Как минимум не из тех, кого ставит на острие атаки. Отдаю приказ, и самурай перемещается к Эйре. А через пару секунд мы начинаем движение. Глава 16. Разворачиваю окно интерфейса и переключаюсь на карту. Пусть тут и не указано назначение помещений, но есть полная схема здания со всеми переходами. Еще до того, как выдвинуться в 12-й округ, я отметил нужный нам 5-й блок. Место, где содержатся заключенные, признанные максимально опасными. Именно там находится бывший капитан корпоратов и преданный собственной организации Якудза. Основная цель – первый, но было бы неплохо вытащить обоих. Пара поворотов, и мы попадаем в переход, за которым блок номер один. Решетки разблокированы, я вижу нескольких человек в оранжевых комбинезонах, один из которых отодвигает в сторону преграду, остальные застыли сзади него. Пара вооружена дубинками, еще двое обходятся голыми руками. Завидев нас, самый рисковый из них делает шаг назад. Вижу, как его лицо искажается удивлением, к которому щедро примешивается страх. Хриплю, обрисовывая им ситуацию. Путь к свободе открыт. Торопитесь, если хотите успеть до прибытия спецназа. Переглядываются между собой. Наконец тот, что был самым первым, осторожно проходит через проем и смещается к стене, дальше пробираясь вдоль нее. За ним маневр повторяют все остальные. А в наушнике слышится голос Хара. Кто там, Бротнада? Пятеро заключенных. Двое вооружены дубинками, но могут быть и стволы. Пропустите их. Если проявит агрессию, убейте. Тот подтверждает получение приказа, а мы с Уной движемся дальше. Да, этих парней можно было просто перебить. Но чем больше людей мы выпустим к охране, тем меньшее число бойцов встретит нас на выходе из здания. Внезапно дает о себе знать Кайши. Ядро наше. Более того, мы оседлали сразу два канала закрытой связи. Один с полицией, а второй с другими тюрьмами. Их управляющие ядра тоже вот-вот будут под нами. Но ВАСБ заставляет притормозить и осмыслить услышанное. В городе еще две тюрьмы. Если ковбой подомнут их под себя, то там можно провернуть тот же самый фокус. Переключить турели, открыть камеры и нанести удар. При таком раскладе, полиции придется рассредоточить свои силы. С тюрьмами повторяя тот же фокус, что и здесь. Пусть в городе считают, что атакованы сразу все учреждения. Когда ты говорила про канал связи с полицией, о чем именно шла речь? Главное управление? Нет, только главк по 12 округу. Ладно, это тоже неплохо. И сразу появляется еще один вопрос. Как его можно использовать? Если есть закрытые каналы связи с другими управлениями и отделами, ударим по всей полицейской системе в городе. Нет, парализуем работу полиции по 12 округу. Возможно, доберемся до их боевых роботов. Тогда точно наведем шороху. В голосе отчетливо звучит кровожадность. Значит, стрелять по людям вживую, это не по ней, а вот убивать их пачками, смотря на экран монитора, допустимо, интересный подход к жизни. Дай знать, когда пробьетесь. Та угукает, а мы отправляемся дальше. Вот и первая турель, установленная под потолком. Небольшая перевернутая башня, из которой торчит пулеметный ствол. Угол хода позволяет держать под огнем весь проход, в котором сейчас распластаны трупы двоих охранников. Еще один обнаруживается за углом. Странно, где все заключенные? Кроме той группы, которая благополучно рванула к выходу, больше мы пока никого не встретили. Тогда как, на мой взгляд, тут должен быть настоящий человеческий поток. Еще полсотни метров по коридору и впереди слышится какой-то шум. Остановившись, напрягаю слух, но разобрать ничего не получается. Слитный гул десятков голосов, на фоне которого иногда слышны выкрики. Осторожно продвигаемся дальше. Останавливаемся около выхода в блок. Сам он открыт, решетка сдвинута в сторону. Но судя по звукам, которые оттуда доносятся, заключенные еще на месте. Выглядываю. Два трупа охранников. Мужик в комбинезоне с проломленным черепом. Мы сейчас на уровне третьего яруса блока. Под нами еще два, плюс столько же выше. Справа несколько человек в оранжевых комбинезонах, которые наблюдают за происходящим внизу. Оружия у них не замечаю, поэтому делаю два быстрых шага вперед, держа автомат на изготовку. 32 патрона, это минимум, два десятка трупов. Плюс у меня есть револьвер и пистолет, снаряженный эфирными патронами. А если дело будет совсем швах, то еще и трофейный с полным магазином боеприпасов на основе Танара. Но как быстро становится ясно, обращать на нас внимание никто не планирует. Вместо этого, выбравшиеся из камер парни решили схлестнуться между собой. Сейчас внизу сразу пять относительно многочисленных групп, которые орут друг на друга. Плюс, большое количество наблюдателей, собравшихся на первом ярусе, откуда можно в деталях рассмотреть происходящее на дне. Они идиоты, вместо того, чтобы воспользоваться ситуацией и сбежать, решили свести старые счеты, прямо, сука, в тюрьме, которую сейчас кто-то штурмует. Впрочем, вытаскивать кого-то из них нам не нужно. Все, что требуется, пройти сквозь первый блок, потом либо поступить точно так же со вторым, либо воспользоваться служебными коридорами, в итоге оказавшись на территории пятого. Нас замечают, когда почти добираемся до угла. Собственно, было бы странно, развернись ситуация иначе. По обеим сторонам этого уровня стоят заключенные, с интересом наблюдающие за ситуацией внизу. Один из них замечает движение и, подняв голову, резво отпрыгивает назад. Спецназ. Громкий вопль заставляет остальных повернуть головы в нашу сторону. Да и внимание готовящихся к схватке внизу тоже привлекает. С верхнего яруса сразу слышится новый крик. Да их всего двое. Порвем псов. Ему вторит еще несколько человек. Только один, самый благоразумный, пытается вклиниться с фразой о том, что нас не трогают пулеметные турели. Но его никто не слышит. Снизу, по ступенькам начинают подниматься люди. Не знаю, почему эти парни остались здесь и какого хера не свалили в город, но прибывшую спецуру они готовы разорвать голыми руками. Даже с учетом того, что прекрасно видит у нас огнестрельное оружие. Правда, как только первая группа вываливается в проход перед нами, ее лидер притормаживает, морща свою бульдожью морду, машет рукой. «Погодите, пацаны, тут что-то не так, на этого гляньте, вылитый труп, и пулеметы по ним не бьют». Прикидываю, что ему лучше ответить, но тут вперед выступает Уна. чуть склоняет голову на бок. «А ты не думай, лысенький, веди своих дружков на убой. Порублю их так же, как местную охрану». На лице предводителя отображается активная работа мысли. Правда, довольно медленная, так что решаю его поторопить. «В сторону. Это мы переключили турели на охрану. И как ты понимаешь, пришли сюда не просто так. Станете мешать, убьем». Зеленоволосая косится в мою сторону. «А они разве уже нам не мешают? Брод, давай я просто прикончу их всех». Лысый верзила делает шаг назад. Поднимает правую руку в примирительном жесте. «Раз вы не свиньи, то делить нам нечего. Скажите только, за кем пришли?» Уна, судя по внешнему виду, не прочь ему ответить. «Но я предпочитаю сделать это сам, опережая девушку. Это уже не твое дело. Станете путаться под ногами, придется стрелять. А у нас точно хватит патронов, чтобы отправить на тот свет всех присутствующих». Секунду раздумывает. Потом снова машет рукой, поворачиваясь к своим. «Давайте вниз, парни. Пусть пройдут». Некоторым из бойцов за его спиной такое решение явно приходится не по душе. Но возражать лидеру не смеют. Цепочкой спускаются вниз по лестнице, бросая на нас взгляды. Харр с Эйрой подтягиваются ближе. Самурай тоже пришел в относительную норму, движения стали куда более ловкими. Но вот правая рука пока все равно в нерабочем состоянии. Шагаем дальше, притягивая к себе внимание всех освобожденных. Отмечаю, что отдельные заключенные стали пробираться к выходу. Может, до этого они считали, что это исключительно внутренний сбой и внешняя охрана на своих позициях. И не высовывались как раз по этой причине. Добравшись до самого конца блока, оглядываюсь. К выходу из блока устремилась настоящая масса людей в комбинезонах. Вот и хорошо. Теперь у подкрепления со стороны полиции появятся новые проблемы. А если прикинуть, что беглецы по пути вооружатся огнестрелом, то в прилегающих кварталах будет царить настоящий хаос. Дальше идем служебными коридорами. Несколько раз натыкаемся на тела охранников внутренней смены, которым не повезло оказаться рядом с турелями. И через 3 минуты уже выходим к пятому блоку. На этот раз не со стороны основного входа, а к двери, предназначенной для входа местной штурмовой группы в случае беспорядков. Да, так есть вероятность, что нужные объекты успеют свалить, но они с тем же успехом могут уйти и любым другим путем. Пойдем мы через второй блок, и у обитателей пятого будет возможность удрать по тем же служебным коридорам, либо переместиться к третьему. Плюс есть какой-то запасной выход, как раз с той стороны, где расположен пятый. Насколько я понимаю, для грузового транспорта. Зато так мы избежали встречи с беглецами, которые могли оказаться намного более агрессивными, чем предыдущие. Как ни крути, в этом блоке содержится немало, на самом деле, опасных людей. Наемные убийцы, главари локальных банд, экс-полицейские. Не думаю, что они стали бы для нас реальной угрозой, но вот темп продвижения точно бы замедлился. Металлическая дверь, отделяющая нас от пятого блока, разблокирована, как и все остальные. Дождавшись, пока сзади подтянутся Харр с Эйрой, озвучиваю инструкции. Покажется, что кто-то представляет угрозу, немедленно открывайте огонь. Если это будут наши объекты, то стреляйте по ногами. Или попробуйте успокоить голосом, если расклад будет не совсем критическим. 2 подтверждения приказа приходят незамедлительно. А вот Уна просто кивает головой. На секунду задерживаю взгляд на ее лице. Глаза блестят, губы растянуты в легкой улыбке, тело готово к броску. Да она, похоже, искренне наслаждается происходящим. Даю отмашку, и девушка тянет дверь в сторону, давая мне возможность ворваться внутрь. Сделав быстрый рывок вперед, веду стволом автомата. Мы снова на третьем ярусе, но поблизости нет никого из заключенных. Зато снизу слышатся выкрики. Рядом появляется Уна, а я делаю несколько шагов, приближаясь к перилам. Бросаю взгляд вниз. 2 группы, в каждой из которых не меньше 30 человек, сцепились прямо в центре ямы. Еще 10 напирает на 2 человек, зажатых в угол. Присматриваюсь. Так и есть, наши парни. Бывший капитан корпоратов по имени Данри, экс-якудза Хачира. Первого я скорее угадываю. У офицера относительно непримечательная внешность, чуть вытянутое лицо, черные волосы, прямой нос, карие глаза. Никаких отличительных признаков, за которые может зацепиться глаз. Вот его напарник напротив выделяется. Ярко-белые волосы, татуировки на обеих щеках и, насколько я вижу, море ярости. Он только что с громким выкриком проломил дубинкой череп одному из сунувшихся вперед противников. Прохожусь глазами по блоку. В принципе, мы можем открыть огонь и отсюда, но оптимально спуститься на один ярус, вероятность зацепить нужных людей будет меньше. Вниз. Оттуда я накрою утырков огнем. На вас прикрытие. Сбегаем вниз по ступенькам, обращая на себя внимание людей снизу. Что интересно, кроме них тут больше никого. А в пятом блоке содержалось около 300 человек. Выходит, основная масса рванула на выход. Остались только те, для кого противостояние оказалось дороже, чем свобода. Оказавшись на втором ярусе, вскидываю автомат, прицеливаясь. Остальные замерли на позициях, готовые стрелять в любого, кто попытается к нам сунуться. Секундой жму на спусковой крючок. Один из нападавших получает пулю, заваливаясь вниз. Сразу несколько оглядываются на нас. Хычира пользуется ситуацией и, рванув вперед, наносит быстрый удар дубинкой. Я же выпускаю вторую пулю, укладывая еще одного противника. Его товарищ отпрыгивает назад, разрывая дистанцию. Поднимает голову наверх. «Вы кто такие, суки? Знаете, кого вы сейчас валите? Да мы вас натянем на...» Закончить зажигательную речь ему не позволяет пуля, вошедшая в череп. Стреляю еще дважды, и оставшиеся противники этой парочки обращаются в бегство. Троих я успеваю достать, но еще двое успешно добираются до выхода из ямы. Там еще один резервный служебный коридор, которым они сейчас благополучно пользуются. Ну и хер, собственно, с ними. Мы прорывались сюда не для того, чтобы отстреливать неизвестных идиотов. Шагаю по ступеньками на первый ярус блока, а в наушнике звучит голос Кайши. Управление наше. Каналы с другими полицейскими участками прикрыты, но мы активировали боевых роботов. Теперь эти суки попляшут. На автомате едва не уточняю, какие именно суки. Они решили натравить полицейскую технику на них самих, или хотят атаковать офисы корпоратов, которые имеются в округе. Может, двинут роботов к границе округа, прорвутся в центр. Тряхнув головой, выкидываю мысли из головы. Пусть развлекаются. Ковбои потеряли двух человек еще на подготовке к операции. Имеют право на компенсацию. Тем более, что без них ничего бы этого не было. Эти парни оказались куда более эффективными, чем я предполагал. Еще одна лестница, и мы уже стоим в яме. Две большие группы, что только что ожесточенно бились между собой, теперь разошлись и напряженно нас разглядывают, при этом посматривая друг на друга. Пока мы разбирались в ситуации, эти парни успели сократить свою численность еще на несколько человек, так что в сумме их около полусотни. Если рванут вперед, сможем уложить, даже с учетом того, что Харр будет вынужден стрелять из пистолета. Мы не по вашей душе. Если есть желание, продолжайте. Но хочу сказать, что сейчас снаружи почти нет охраны, а по полицейским патрулям долбят турели внешнего периметра. Отличный шанс свалить. Колеблются они совсем недолго, от силы секунд 5. Потом лидеры отдают команды, и оба отряда бегут к выходам. Разным, само собой. Пересекаться между собой в процессе побега эти ребята явно желанием не горят. Подходим к нужной нам паре, и я сразу слышу голос корпората. «Значит, вы тут по нашей душе?» Останавливаюсь, и второй со смешком добавляет. «Если только по твою, Дан. Свою я предпочту сохранить для посмертного торга». Окидываю их обоих взглядом. «Считайте, что перед вами эвакуационный отряд». Бывший капитан, сжимающий в правой руке дубинку, морщится. «Раз снаружи никого нет, мы легко выберемся сами. Зачем нам непонятные люди со стволами?» Хмыкнув, озвучиваю очевидный момент. «Потому что эти самые люди прорвались сюда, едва не сдохнув в процессе. Ради того, чтобы вытащить вас на свободу». Тот прищуривается, изучая нас более внимательно. Зато Якудза сходу озвучивает свое мнение. «Безусловно, мы вам благодарны. Но это не значит, что попремся, как быки на убой. Либо стреляйте, либо дайте уйти». Танковое дуло ему взад. «Не предполагал, что мы столкнемся с такой проблемой. На мой взгляд, любой человек, которого хотят вытащить из тюрьмы, должен с готовностью рвануть следом за спасителями». Экс-корпорат немного сдвигается вперед, бросая взгляд на своего напарника. «Погоди, Хэч, умереть всегда успеем». Поворачивается ко мне. «Зачем вы хотели нас освободить?» «Ну вот он, момент, сука, истины. Ты же хотел провернуть дело, которое не понравилось старым боссам. Эйсы упекли тебя сюда, перебив остальных. Нет желания отомстить?» Сам он молчит, зато блондин принимается смеяться. «Так вы, корпораты, и столько усилий, чтобы вытащить бывшего капитанишку, да что он такого может знать? Отрицательно качаю головой, мы ни на кого не работаем, и уж тем более на корпорации, которых здесь вообще быть не должно. Хычир открывает рот, чтобы что-то ответить, но его опережает Данри, положивший руку на плечо якудза. Не должно быть, о чем ты? Взгляд напряженный, губы тесно сжаты, пальцы на дубинке побелели. Он что, в курсе реального расклада? Откуда? В голове сразу возникает масса других вопросов. От того, почему Эйсы не убили его, зная, что офицер располагает такими данными и заканчивая уровнем информированности самого руководства корпорации. Промежуток между ними заполнен еще целой пачкой моментов, но интересоваться ими стоит явно не здесь. О том, что когда-то в сектор пришел приказ, который все изменил, сломал старый порядок и выстроил новый, тот, при котором вы живете. Для большей реалистичности, местным даже дали возможность размножаться естественным путем. Но ты ведь и сам в курсе, что вокруг лишь одна ложь, верно? Тот на момент замирает, рассматривая меня, потом косится на остальных. Наконец, решается, немного, но думаю, об этом стоит говорить не здесь. Якудза, который, к слову, даже не похож на азиата, поворачивает к капитану изумленное лицо. Ложь, то есть ты знал что-то настолько важное о нашем городе, но все это время молчал, хотя мы прикрывали спины друг друга. Его приятель, смешавшись, пожимает плечами. За такую информацию могли убить. К тому же, здесь она была бесполезна. Если я верно понимаю выражение лица Хычира, этот разговор может затянуться надолго. Поэтому прерываю их милую беседу. Уходим. Чем дольше тут торчим, тем выше вероятность прибытия спецназа. Оба переглядываются, но на это нет возражений даже у якудза. Спустя несколько секунд наш пополнившийся парой человек отряд уже взбегает наверх по лестнице. Снова развернув карту, прикидываю, что проще всего убраться через второй выход. Охраны там быть не должно. Ворота откроют ковбои, а потом рванем вперед и сразу растворимся в прилегающих кварталах. С первым этапом все проходит достаточно гладко. Мы без лишних проблем добираемся до гаража для грузового транспорта, а потом добегаем до ворот. Они уже открыты, одна створка слегка отодвинута в сторону, вторая полностью распахнута. Кто-то воспользовался этим вариантом бегства раньше нас. Заняв позицию рядом с выходом, слышу сдавленный голос Кайши. Нас обнаружили. Они бросили в бой живых защитников. Еще пятеро ковбоев мертвы. Контроль над полицейским управлением потерян. Ядро третьей тюрьмы изолировано. Из двух остальных мы вынырнули. Слишком опасно. Сука. Херовый расклад. Собираюсь уточнить, что они собираются делать, но девушка уже вываливает на меня новую порцию данных. Роботы остались за нами. 12 вооруженных махин. Каждую ведут наши парни. Вы внесены в список исключений. Если вдруг столкнетесь, можете не переживать. Принял. Мы около задних ворот. Осталось совсем немного. Как только заканчиваю говорить, слышится взрыв. Это еще что? Выглядываю. Флайер, идущий по кривой траектории, явно пытающийся удержаться в воздухе. Что-то молниеносно проносится в воздухе, оставляя за собой белый след. Ракета? Серьезно? Когда подлетает к флайеру, вижу, как мерцает синий щит. Еще один взрыв. На этот раз воздушный аппарат устремляется вниз. Что интересно, при падении не взрывается. Но, как я полагаю, экипажу от этого не легче. Возвращаюсь на позицию. Кайши, это вы только что сбили летающую хреновину? Спустя мгновение слышу удивленный голос ковбойши. Нет, я тоже все вижу, но это не мы. Глава 17. Ответ Кайши на мгновение ставит в тупик. Если это не ковбои, то кто, мать вашу, рискнул сбить флайер? Не знаю, кто там был на борту, но уж явно не группа школьниц на прогулке. Либо полиция, либо корпораты. С противовоздушной, между прочим, защитой. То есть у кого-то нашлось не только достаточно боевого запала для такого, но еще и оказалось подходящее вооружение. Ладно, об этом тоже потом. Сейчас надо уносить ноги. Мы сунай первые. Хар, Эйра, прикрывайте. Данри, Хычира, двигайтесь вторыми. Мы прикроем. Глянув на довольного собой экс-якудза, добавляю, если кому-то из нас покажется, что решили ударить в спину, пристрелим. Тот корчит возмущенную гримасу. О чем ты? Перед тобой самые честные ребята этого города. Чтобы мы, да в спину, никогда. Тем более нам и нечем. В последней фразе сквозит сожаление, что заставляет меня повести стволом автомата. Блондин только хмыкает, растягивая тонкие губы в ухмылке. Как его вообще в Якудза взяли? Я думал, там держат только непробиваемых монстров вроде Ацуши, которые всю жизнь так и проводят с каменным выражением лица. С ним рождаются, с ним трахаются, с ним же и умирают. Этот же, разительно отличается от шаблона. Хотя пост в организации занимал куда более высокий, чем предыдущие мафиози. Отвернувшись, снова выглядываю наружу. Никого. В поле зрения только изрешеченная полицейская машина, рядом с которой валяются трупы. Кому-то глобально не повезло принять этот вызов. Где-то вдалеке гремят пулеметные очереди. Один за другим, грохочут три взрыва. Снова стрельба. Еще выстрелы. Только теперь уже куда ближе. Возможно, кто-то из беглых преступников. На момент проскальзывает сожаление о том, что мы их вот так запросто выпустили. Настоящих ублюдков там наверняка тоже хватало, но нам требовался дополнительный отвлекающий маневр. Если бы ковбои не справились с ядром, то парни в комбинезонах стали бы нашим единственным козырем. Кивнув Уне, бросаюсь вперед. Пока бежим, постоянно кажется, что вот-вот зазвучат выстрелы, но к моему удивлению, никто так и не открывает огонь. Зато на отдалении от тюрьмы вовсю идет перестрелка. Через считанные секунды к нам присоединяются освобожденные заключенные, а потом и Харр с Эйрой. Перебежками продвигаемся от здания к зданию, все больше разрывая дистанцию между нами и тюрьмой. В наушнике снова звучит голос Кайши. Они нашли нас. Не знаю как, но долбанные ублюдки определили координаты здания. Мы уходим на резервную базу. Этот канал связи пока чист, но его могут в любой момент перехватить. Запиши или запомни номер, позвонишь по нему. Как только появится телефон, твою же дивизию, на чем я ей сейчас номер запишу, и как быть с планом отхода. Именно ковбои должны были обеспечить наш марш-бросок к границе с 11-м округом, где предполагалось устроить небольшую диверсию на границе и пересечь ее. Разделительные линии между рабочими территориями охраняются не так жестко, как водораздел между трущобами и всем остальным городом. По словам Кайши, все должно было получиться. Диктуй номер. Как теперь быть с отступлением? И роботы, вы просто их вырубите. 072-534-22. Запиши или запомни. По-другому со мной не связаться. Выбираться вам придется самим. А роботов мы переводим в автономный режим. Будут крушить уродов, пока не сгорят или не закончится заряд. Все, отключаюсь. До связи, сука. Вытащив наушник, бросаю его на землю. Ковбоев обнаружили. Канал связи тоже могут в любой момент засветить. Избавляемся от гарнитуры передатчиков. Спустя несколько мгновений, наши устройства связи уже валяются на земле, а сбоку слышится ехидный голос Хачира. Вот так всегда. Разрабатываешь хороший план, выполняешь свою часть, как надо, но все портит слабое звено. Скашиваю на него глаза. Не сказал бы, что ковбои оказались слабыми. Для группы парней из гетто, они и так сделали на порядок больше, чем от них ожидалось. Да, без физического доступа к внутренней сети тюрьмы, нанести настолько глобальный удар не вышло, но это не умаляет их эффективности. К тому же, группа Кайши потеряла еще 5 человек, тогда как мы вышли живыми, хотя и изрядно потрепанными. Ты в курсе, что твоим лицом сейчас только детей пугать? Даже самые крепкие завизжат от страха. Бывший якудза, улыбаясь, рассматривает меня, а в его сторону неожиданно скользит Уна. Очутившись рядом, тихо шепчет: «Люблю, когда мужик не против поработать языком, а у тебя, это похоже главная часть тела. Знаешь, я вот думаю, зачем тебе руки и ноги? Можно их аккуратно отрезать, оставить только самое важное». Тот медленно выпрямляется, вжимаясь спиной в стену, и довольно скалится. «А мне уже начинает нравиться ваша команда. Тут все такие же, или она чем-то выделяется?» Не успеваю открыть рот, как Уна уже выпаливает: «Я знаю, как резать тебя на куски целый месяц, так, чтобы не отдал концы от боли. В моей голове десятки способов убийства голыми руками, из текущей позиции. А еще мне очень не нравится, когда кто-то пялится на мою грудь. Советую прекратить, пока не лишился глаз». Поворачиваюсь в их сторону. Корсет девушки пострадал в ходе схватки с неизвестным. Грудь практически полностью выставлена наружу. Правда, еще она щедро забрызгана кровью, но Хачира это, видимо, не смущает. Лишь улыбается, разводя руками: «Ничего не могу с собой поделать. К тому же, кто тогда поведет вас в убежище? Без меня, вам придется мотаться по всему округу. Скорее всего, в какой-то момент сдохнув. Не нужен шанс на спасение». Стремительное движение клинка, который девушка продолжает держать в правой руке, и на землю летит кусочек уха экс-якудза, а сталь застывает около его шеи. Сузившая глаза Уна тихо шипит: «Это не было шуткой. В следующий раз я лишу тебя чего-то более важного, чем нескольких бесполезных грамм плоти». Вот теперь блондина наконец немного пронимает, а я решаю, что пришла пора вмешаться. «Уна, я предупреждал, атаковать только по приказу, либо в случае угрозы. Нельзя шинковать на куски каждого, кто тебе не нравится». Секунду та медлит, потом отступает назад, убирая меч от горла бывшего советника мафии. «Да, Брод, но если он спровоцирует новую вспышку ярости, думаю, будет справедливо покарать именно ее причину, а не вымещать злобу на невиновных». Хычир медленно выдыхает и скашивает взгляд на меня. «Мне казалось, что я главный псих города, но жизнь постоянно норовит подбросить сюрпризы». Пальцы унастискивают рукоять меча, и тот быстро продолжает: «У меня действительно есть своя лёжка, на которой я собирался отсидеться, пока все не утихнет. Не знаю, цела она или нет, но думаю, сейчас это наш оптимальный вариант». Секунду подумав, смотрю на Данри. Тот кивает. «Убежище у него и правда должно быть. Стоит проверить. Должно быть, стоит проверить, и это после всего, что мы пережили вместе, мой друг». В голосе татуированного блондина звучит вполне искренняя печаль, но экс-корпорат на это не ведется. Усмехнувшись, качает головой: «Мы дрались вместе за наши жизни, но только по той причине, что в одиночку бы не выжили. Каждый человек должен спать, и почти любого можно без проблем прирезать во сне. Сейчас на свободе, Хэч, помнишь, о чем договаривались? Снаружи, каждый сам по себе. Пока все это не переросло в лирическую драму, прерываю их. Нам нужно двигаться. Нельзя оставаться на одном месте. Хычира, как далеко твоя лёжка?» Тот переводит взгляд с капитана на меня, потом обратно. Добавляю: «Если снова начнете ссориться, как старая супружеская пара, я привлеку Уну. Ей будет только в радость что-нибудь отрезать». Хм, мне показалось, или сейчас на лице девушки на самом деле промелькнула обида. На что? Хотя нет, сейчас снова спокойно и собрано. Скорее всего, гребаное переутомление и подступающий откат от химии. Отсюда, где-то километра полтора, не больше. Говорит вроде уверенно, хотя, может и лгать. Плюс, совсем не факт, что его убежище уцелело. Даже если предположить, что когда-то оно реально существовало. Но других вариантов мне на ум не приходит. Уже собираюсь выдать ответ, когда слева задает свой вопрос Хар: «А клиники Гломс у вас в округе имеются?» Бывшие заключенные переглядываются. И на этот раз вопрос озвучивает корпорат. 3. Заброшенные и давным-давно никому не интересные. Виссон каким-то чудом запустил такие же в трущобах, но эти уже давно не трогают. А сюда его и на пушечный выстрел не подпустит. Странно. Как по мне, корпорации наоборот должны были заинтересоваться клиниками после того, как те заработали в трущобах. Почему отказались? Высококлассное оборудование, ресурсы, возможность изучить начинку. Груда возможностей. Ее выпотрошили или оставили целой? Офицер качает головой. Если честно, не в курсе. А что там? Зачем тебе клиника? Поморщившись, размышляю. В то, что корпораты не захотели попытаться запустить объект по объективным причинам, я не верю. Ресурсов у них куда больше, чем у какого-то ковбоя, работающего в одиночку. Значит, тут что-то другое. Возможно, воля человека или группы людей, которые в курсе реального положения дел. И при таком раскладе, за клиникой должно быть установлено наблюдение. Либо они просто окончательно вывели ее из строя. Здание пусть и крепкое, но вооружение у местных тоже довольно убойное. Объясню потом. Снова переключаю внимание на Хычира. Веди к своему убежищу. Для тебя же будет лучше, если оно действительно окажется на месте. Блондин усмехается. Я, может, и активный социопат с манией величия, как говорила пара психиатров, но еще очень любопытен. А вы тут набросали таких загадок, что мне не терпится выслушать ответы на каждую, в максимальной детализации. Закончив говорить, все же смещается со своего места. Импланта с картой у него само собой нет, так что дорогу показывает по старинке, двигаясь впереди вместе со мной и Уной. Стараемся выжать максимальную скорость, перебегая от одного укрытия к другому, но темп все равно медленный, а на организм уже начинают накатывать волны усталости. Мелькает мысль вколоть еще одну инъекцию химии, но боюсь, после такого, моя боеспособность рухнет практически до нуля, как только нахлынет откат, чего хотелось бы избежать. Оказавшись перед широким проспектом, Слышим лязг с правой стороны. Осторожно выглядываю. Громадная металлическая хреновина, которая движется на 8 массивных металлических лапах. Различаю пару пулеметных стволов на корпусе, которые движутся, следя за периметром. Сразу же возвращаюсь в укрытие. Это и есть полицейский робот, с такой мощью им, пожалуй, можно отказаться от спецназа. Достаточно выпустить пачку таких же боевых единиц, и любые протестующие разбегутся по домам самостоятельно, а преступники поднимут руки вверх. Пока я раздумываю, как лучше пересечь улицу, не засветив наших новых спутников, выпадает шанс посмотреть на технику в деле. Метрах в 100 от нее появляются два автомобиля, бронированные джипы с установленным тяжелым вооружением. Сначала думаю, что это пулеметы, но вместо свинца, стволы извергают синие разряды, которые с треском разрезают воздух, ударяя в робота. Но тот тоже оказывается не так беззащитен, как показалось. Включаются такие же синие щиты, и ни один из выстрелов не достигает цели. А бывший служитель закона несется прямо на своих противников, поливая их пулями сразу из трех пулеметов. Как показывает моя оценка, тоже без особого результата. Те же, в свою очередь, усиливают плотность огня. Щиты все еще работают, но уже активно мерцают. И наш механический союзник получает одно повреждение за другим. Вижу, как оплавляется корпус, отваливается половина одной лапы, полностью отлетает вторая. Правда, парни в машинах все равно не успевают вовремя. В самом конце водители пытаются сдать назад, но уже поздно. Стальная махина врезается в первое авто, отшвыривая его к стене ближайшего здания, а потом обрушивается на второе, вбивая одну из уцелевших ног прямо в лобовое стекло. Прием оказывается неожиданно эффективным. Если свинец лобовуха спокойно выдерживала, то удар многотонного противника оказался перебором. Опрокинув машину на бок, робот осыпает ее градом ударов, превращая в смятый кусок металла. А мы одним броском пересекаем улицу и мчимся дальше. Из головы никак не выходит сбитый флайер. Кому он принадлежал? Кто запустил ракеты? Если я правильно понимаю, то там стояла система активной защиты на энергонакопителях. Выходит, и ракеты должны быть такими же. У кого в секторе есть такое вооружение? Корпораты? Армия? Может, мы наблюдали эпизод противостояния крупных игроков? Кто-то решил под шумок ударить по своему недругу, свалив все на ситуацию. В конце концов, раз кто-то заставил полицейских роботов крушить все вокруг, то почему у этих неизвестных не могло быть вооружения, чтобы сбить летательный аппарат? Глянув на эту концепцию еще раз, понимаю, что выглядит она слишком топорно. Какой-нибудь дилетант, пожалуй, мог бы придумать подобное. Но как-то сомневаюсь я, что ракетное оружие могло оказаться в руках настолько неумелых тактиков. Значит, здесь что-то еще. Пробегаем еще несколько сотен метров, сопровождаемые аккомпанементом стрельбы. Как мне кажется, она только нарастает. Хотя, по идее, все должно быть ровным счетом наоборот. Наконец Хычира останавливается около многоэтажки, которая выглядит полностью заброшенной. Оглянувшись на нас, объясняет: из здания всех выселили после заражения. Какой-то идиот устроил лабораторию на третьем этаже, экспериментировал с вирусами. Никто так и не узнал зачем, придурок сдох первым, а следом и почти все жители. Постройку объявили объектом, представляющим биологическую угрозу, и закрыли. Всех выживших увезли в карантин, где благополучно перебили и сожгли. Ну а дом, как стоял, так и стоит. Первым, как это ни странно, задает вопрос его приятель по пятому блоку. А сейчас, вирус мог сохраниться? Экс-якут заскалит зубы в довольной ухмылке. Он уже давным-давно испарился. Но заселять дом заново не стали, даже работяги корпоратов не захотели тут селиться. Пусть даже втрое дешевле. Идеальное место, если ты немного интроверт, а еще больше мизантроп. Как-то он не совсем в тему оперирует психологическими терминами. Ушкова, а этого мужика с подвешенным языком и активной мимикой, я бы точно не назвал интровертом. Ожидаю, что берлога окажется в одной из квартир, но Хычира удивляет, ведет нас в подсобное помещение, где обнаруживается замаскированный люк вниз. Сверху прикрыт листом материала, по цвету похожим на бетонный пол. Сливается идеально, изготовлен явно для этой самой цели. Ловко спускается вниз, и я машинально бросаю взгляд на Уну. Та понимает сразу, скривив губы, делает рывок следом. Данри усмехается, разглядывая люк, тихо озвучивает свое мнение. Хэч порой кажется странным, а то и в край отбитым психом. Но он не дурак и знает, что такое благодарность. Намек понятен, но пока я предпочту подстраховываться, ровно до того момента, когда эта парочка докажет, что им можно подставлять спину. Внизу загораются свет и мы, один за другим, перемещаемся в убежище экс-якудза. Когда спускается замыкающая Ира, сам он поднимается наверх, закрывая вход. Я же осматриваюсь. Не так плохо, как можно было подумать. Одна комната с диваном, экраном ТВ и парой кресел. В углу приткнулась мини-кухня, на стене прикрытый стеклом бар, плюс холодильник около стены. Выходы в ванную комнату с большой душевой кабиной и небольшую спальню, которую почти полностью занимает двуспальная кровать. Спрыгнувший вниз блондин, больше напоминающий альбиноса, разводит руками. «Добро пожаловать в мое скромное жилище. Изволите выпить или сначала пожрать?» На организм накатывают волны усталости. Держусь на ногах только усилием воли. Сейчас бы в медстанцию или палату клиники ГЛОМС. Кстати, почему именно такая аббревиатура? Только сейчас понимаю, что она тоже вызывает какие-то ассоциации. Я что, слышал это название раньше? То есть все это могло быть в моем прошлом? Сначала поговорим. В процессе выпив кофе, бывший бандит поворачивается ко мне и согласно кивает. Тоже неплохой план. Но знаешь, вам бы не мешало хотя бы умыться. Да и нам пригодилось бы зайти в душ. Глазами показывает на зеркало, которое притулилось рядом с баром. Два шага и я смотрю на свое отражение. Энда. Теперь реакция встречающихся людей становится более понятной. Лицо покрыто коркой засохшей крови. Кое-где стекают капли свежей. Экипировка тоже залита кровью. На штанах не хватает пятой части ткани. Отдельных компонентов разгрузки тоже нет. Отрываю левую ладонь от автомата, рассматривая ее. Тут тоже отсутствует немного кожи, но в терпимом объеме. Хотя, стоп. Протираю кисть, сдирая засохшую корку, и обнаруживаю свежий слой кожи, еще розовый и тонкий. Два коктейля показали себя максимально эффективно. Жаль, что остальные пришлось бросить в штабе ковбоев, а теперь они и вовсе скорее всего пропали. Сомневаюсь, что при бегстве те захватили с собой наш груз. Оглядываю остальных. Хар осторожно разминает правую руку, которая начинает восстанавливаться. Но внешний вид у него тоже тот еще. Весь залит кровью, длинная щетина на лице слиплась, глаза впавшие. Уна почти потеряла верхний элемент одежды и тоже в крови. Только Ира не получила никаких ранений, но и она выглядит, как выжатый лимон. Идея посетить душ кажется привлекательной, пытаюсь встряхнуться. Сначала задачи, умываемся, потом по порции кофе. Поворачиваю голову к Хычи Разданри, а дальше мы поговорим и примем решение, что делать дальше. Экс-капитан молча кивает, а его напарник расплывается в улыбке. Серьезно у вас, почти как в армии. Раз так, милости прошу в мою ванную. Чувствуете себя, как дома, или, как в гостях, если у вас есть привычка устраивать у себя свинарник. Эйра тихо хмыкает. Янатина остается невозмутимым. Его сейчас больше заботит рука. Я же первым забираюсь внутрь. Смываю с лица кровь. Почему я только частично чувствовал боль? Она ведь должна была быть просто жесточайшей. А у меня вышло продолжить бой и потом совершить бросок по городу. Коктейли. Сири добавила во время операции что-то от себя. Или побочное действие имплантов. Хотя последнее кажется маловероятным. Вернувшись, отхожу к стене напротив бара. Данри уже развалился на диване. Эйра оккупировала одно из кресел. Ауна шагает в душевую. Когда они с Харом заканчивают водные процедуры, вопросительно смотрю на Эйру. Та отрицательно качает головой, и я перевожу взгляд на Данри. Что ты хотел сообщить той троице в кафе? Тем, кого, по официальной версии, именно ты и прикончил. Глава 18. На пару секунд тот заминается, но потом решается. Мой дядя работает в конструкторском бюро Эйсов. КБ номер 5, отвечает за разработку новых видов экзоскелетов. Я потому и пошел туда на службу. Если среди корпоратов есть родня, получить допуск на курсы офицеров намного проще. Сделав паузу, косится на Хычира, который стоит около стены, скрестив руки на груди. «У тебя тут есть сигареты?» Тот ухмыляется. «Курить вредно. Это убивает не хуже свинца. Но кто я такой, чтобы тебя останавливать?» Говоря, шагает к бару и, достав оттуда пачку сигарет, бросает ее капитану. Достает вторую. Кому-то еще нужны. Левая рука невольно дергается, в голове проносится образ того, как я запаливаю сигарету, втягивая дым. Хм, а с хрена ли нет, мы и так рискуем каждый гребаный день. К тому же я уверен, Клиника или медстанция могут очистить легкие за один подход. Взмахиваю рукой и через секунду ловлю пачку, а следом и простенькую зажигалку. Распаковав, вытаскиваю сигарету. Нажимаю кнопку, делаю первую затяжку. Странно, но не закашливаюсь. Никотин сразу бьет по мозгам. Сначала ощущение легкой расфокусированности, а потом врубается режим собранности. Не знала, что ты куришь, искренне удивляется Ира, сидящая в кресле. Да я и сам не знал, пожимаю я плечами, возвращаю взгляд на Данри. У тебя есть дядя-конструктор. Что с того? Мужчина делает затяжку, выпуская дым, откидывается на диване. Был дядя-конструктор, отдела в данных. Ему повышали доступ и случайно присвоили не тот, что требовалось. Другого профиля. Почти сразу поменяли, но кое-что увидеть он успел. Замолчав, снова втягивает сигаретный дым. Продолжает. Работа старых промышленных блоков. Схемы поставок продукции. Мы до сих пор выпускаем старье, вроде огнестрела под обычные патроны. Обрезы, пистолеты, револьверы, автоматы. Все пронумеровано, без названий. И это уходит не в другие полисы. Автоматика забирает все, отправляя неведомо куда. Туда же идет старинная броня, которая тут нахер не нужна. Копья на эфире. Вы тут видели хотя бы одно копье? Какие-то странные нагрудники, которые ни хрена не прикрывают. Да что там, даже ножи с телескопическими дубинками. И еще масса всякой мелочи, которая никому здесь не нужна. Сделав короткую паузу, говорит дальше. А еще схемы энергопитания. Тут производится только небольшая часть электроэнергии. Остальное поступает извне. Судя по схемам, кабели идут снизу. А там, мать вашу, ничего не должно быть. Только сплошная земная твердь. Замолкает и я уточняю. Что еще он успел увидеть? Пожимает плечами. Сам хотел бы знать. Он успел оставить мне видеосообщение. Не стал посылать сетью, передал бармену. Мы оба пару раз в неделю заходили в то заведение. А вот поговорить лично я не успел. Сердечный приступ, смерть на рабочем месте. А дальше? Ты стал копать? Экс-корпорат медленно наклоняет подбородок. Осторожно. Выяснил, что все данные по производству энергии зашифрованы. Источники эфира Эрида и Танара засекречены. Никто не знает, откуда мы все это получаем и как. Нет, оно понятно, что такая информация должны быть под замком. Но если мы производим эту хреновину самостоятельно, то должны быть цеха, правильно, лаборатории, ученые, какая-то инфраструктура. Не из воздуха же все это берется, но у нас ничего нет, и никто не пытается использовать эти минералы для самостоятельного производства энергии. Хотя вы в курсе, какую мощь они содержат. Четырехкомпонентный патрон с тонаром пробивает броню восьмой категории. Если научиться извлекать из него электричество, мы сможем не только свой полис обеспечить, но и все остальные. Какое-то время жду, но больше он ничего не говорит. Поэтому озвучиваю вопрос сам. Это все, или было что-то еще? Тот взмахивает рукой, в которой зажата сигарета. А нужно больше? Тогда вспомни тех, кого мы выводим из анабиоза. По официальной версии, они в каких-то хранилищах на территории полисов. Но кто хотя бы раз их видел? Приемкой занимается специальное подразделение, которое даже живет отдельно от всех. И сбой с памятью, откуда он взялся, если их просто погружали в длительный сон, чтобы потом разбудить. Да у нас хреново груда нестыковок. И чего ты хотел от участников встречи? Просто рассказать о своих догадках? Кривит губы в печальной усмешке. Мне нужны были люди, у которых есть своя голова на плечах, чтобы вместе все обдумать. Кто-то в руководстве города точно в курсе правды, какой бы они ни была, то есть конкретного плана действий у него не было. Хотел для начала сколотить команду, которая могла бы докопаться до истины. Не учел только установленного наблюдения. Думаю, после ликвидации его дяди, эйсы поставили наружку за всеми, кто был с ними связан. И в случае с капитаном, это выстрелило. Сам он, несколько секунд помолчав, напоминает. Ты обещал рассказать правду о том, что тут происходит. Киваю, набрасывая в голове формулировки. Хычира тоже ждет, с интересом смотря на меня. Момент первый. Это не полис, а один из секторов громадного комплекса, который тянется далеко вверх, да и вниз тоже. Момент второй, по поводу энергии ты полностью прав. Снабжение осуществляется из реакторной зоны, которая находится на пару ярусов ниже. Момент третий, никакой поверхности планеты нет. Вы не бежали от конца света. Каждый родившийся здесь, это потомок людей, у которых была изменена память. В анабиозе те, у кого память стерта искусственно. Как у нас, брови офицера ползут вверх. Вы все вышли из анабиоза, бросаю взгляд в сторону Уны, трое. У четвертой история куда более интересна, но об этом потом. Сейчас надо прикинуть, как быть дальше. Данри подается вперед, впиваясь в меня взглядом. Подожди, у меня еще много вопросов. Что за комплекс? Зачем мы здесь? Кто это сделал? Занявший второе кресло Хар скептически хмыкает, а я пытаюсь описать ситуацию. Ответ на все вопросы – неизвестно. Сейчас мы на втором ярусе. Я появился на нулевом, где меня выгрузили из анабиоза. Хар с Эйрой оттуда же. Мы прошли 4 сектора в самом низу и нырнули в реакторную зону. Потом поднялись на первый ярус. Чтобы ты знал, под вами имитация на Древний Египет. Как раз туда и уходит копья с нагрудниками. Старые стволы и броня тоже отправляются вниз. Рискну предположить, кто-то из ваших соседей производит еще и одежду, которая уходит на тот же адрес. Промышленные зоны, скорее всего, изначально предполагались для обеспечения секторов остальных ярусов. Бывший капитан откидывается на спинку дивана, роняя пепел на обивку. Экс-якудза, несмотря на свою заинтересованность, сразу замечает непорядок. Эй, веди себя прилично. Это у корпоратов мебель казенная. Тут все за свои деньги покупалось. Покосившийся на него Данри сбрасывает уголек на пол и давит окурок в пепельнице, стоящий на подлокотнике. Снова смотрит на меня. Почему все ярусы разные? Можно ведь было связать всех вместе. Разве так не проще? Вопросы он задает верные. Но ответов у меня нет. Медленно качаю головой. Это тоже неизвестно. Мы успели выяснить не так много. Комплекс изменился около 1000 лет назад. Тогда изменилась логика действия всех ярусов. Контроллеров перенацелили на другие задачи и переформатировали их. Вот и все факты. Теперь в беседу вступает Хачира. Контроллеры? Кто это? Поворачиваю к нему голову. Биокомпьютеры, управляющие сектором. В вашем случае он отключен, как и все его локальные аналоги. Оба местных переглядываются. Предполагаю, немного диковато слышать такие слова, если ты рожден здесь и всю жизнь слышал одну и ту же версию истории, с чудесным спасением и выживанием после уничтожения поверхности планеты. Наконец Данри озвучивает ключевой вопрос. Что теперь планируете делать? Найти подъем на третий ярус и выбраться отсюда. Перед этим вырезав семью эйсов и активировав контроллера, бывший советник мафии издает негромкий смешок. Да у тебя глобальные планы. Вырезать эйсов мечтают многие, но до них за это время никто не смог добраться. Зубы стискиваются сами собой. Выдавливаю слова. Значит, они сильно удивятся такому повороту. Нам в любом случае нужно в самый центр, чтобы разобраться в ситуации. Без оружия, имплантов и брони, такого не провернуть. В комнате устанавливается тишина. Голова ватная. Тело пока чувствует себя относительно нормально, но вот разум работать напрочь отказывается. С трудом формулирую вопрос. Вы с нами? Если нет, то никаких претензий. Нам понадобится только информация, после чего мы отсюда уберемся. Снова обмениваются взглядами. Первым начинает говорить Данри. Не знаю, как насчет других ярусов, но здесь я с вами. Хочу узнать, что тут к чему. Спустя мгновение слышится и голос Хачира. А вот я точно пойду наверх, если выживем. Довольно скалится и добавляет. Тут мне ловить уже нечего, тем более на фоне всего этого дерьма. Опираюсь спиной о стену. Прежде чем продолжать, нужно все-таки отдохнуть. Не знаю, как мы здесь все разместимся, но людям точно нужно поспать. Да и мне самому тоже. Тогда сейчас по очереди в душ, потом спать. Хар согласно кивает. Самурай себя тоже явно чувствует не самым лучшим образом. Его же и отправляю в душ первым. Потом пойдет Эйра. А учитывая статус их отношений, пускай занимают кровать. Диван я планирую забрать себе. Данри и Хачира получит кресло. А Уна, как самая бодрая, останется на часах первой. Потом сменимся и отоспится на диване. Немного опасно ставить ее на дежурство, но в бою она себя показала хорошо. Серьезных срывов не было. Коротко озвучиваю расклад по распределению спальных мест, а потом шагаю к мини-плите. Кофе здесь все-таки есть. Турка тоже. Несколько секунд и вода уже греется. Порция бодрящего напитка сейчас точно не помешает. Одежду тоже надо бы обновить. Единственное препятствие – гардероб экс-якудза. У него есть несколько подходящих по размеру рубашек и футболок, но нижнюю часть комплекта заменить не выйдет. В основном тут брюки, в которых бегать по городу не слишком удобно. Хар с Эйрой выбирают себе футболки, Уна рубашку. Я после короткого изучения ассортимента тоже подбираю футболку. К моменту, Когда енот выбирается из душа, кофе уже готов. Стоя около стены, мелкими глотками отхлебываю горячий напиток. Впрочем, у самурая желание выпить кофе отсутствует. Сразу топает в спальню. У Эйры на посещение ванной комнаты уходит около десятка минут. Успеваю выкурить еще одну сигарету и допить кофе. Данри пытается начать разговор, но я мягко его заворачиваю. Все потом, после того, как мозг начнет нормально работать. Шагаю в ванную комнату и сбрасываю с себя одежду. Оружие осторожно складываю на стоящую здесь же стиральную машину. Глобально этот парень подготовился, только с запасами еды немного прогадал. Но кто сказал, что в одной из стен нет тайника с консервами? Отодвигаю пластиковую створку душевой кабины, когда кто-то дергает дверь. Повернувшись, непонимающе смотрю на ручки. Снова движется. ХМ, ладно. Взяв в правую руку трофейный пистолет, заряженный патронами с тонаром, отпираю замок и тяну дверь на себя. Внутрь проскальзывает Уна, сразу же запирающая вход. Отступив назад, удивленно смотрю на девушку, и та начинает тихо говорить. «Мне кажется, нам обоим надо сбросить напряжение». Выдохнув, отрицательно качаю головой, но сказать ничего не успеваю. Она одним движением распускает шнуровку и, сбросив истерзанный корсет на пол, делает рывок вперед, упираясь в меня торчащей грудью. «Даже не спорь, ты себя со стороны видел, камикадзе с фатализмом в глазах, готовый к смерти. Ты хочешь дожить до верхних ярусов, или собираешься сдохнуть в этом?» Интересная точка зрения. Не сказал бы, что она полностью верная, но какая-то доля правды имеется. Опустив руки, расстегивает ремень своих штанов, спуская их вниз. Подталкивает меня в сторону душа. «Это просто секс, брод. Вы же так говорите?» «Да, я ничего от тебя не жду и не прошу». Звучит, как мечта почти всех мужиков на свете. Но вот у меня ощущения смешанные. Хотя организм, несмотря на состояние, физиологически реагирует вполне предсказуемо. Сама девушка, включая воду, шепчет. К тому же я ни разу не пробовала свои знания на практике, а проверить хочется. Сверху льется горячая вода, и я определяюсь. Хочет попробовать? Пусть так и сделает. Возможно, мне и правда надо немного расслабиться. Потянувшись к гелю для душа, выдавливаю жидкость себе на руку. Вода, сама по себе, немного бодрит. Приятно смыть с себя грязь, кровь и пот. Особенно, когда долгое время провел, не снимая одежду и не расставаясь с оружием. Уна заканчивает первый подход к очистке вместе со мной. Отступив назад, прижимается к пластиковой стенке душа, проходясь по мне взглядом. Облизывает губы. Сам я тоже рассматриваю ее. Кто бы ни закладывал формат для печати, он проработал все максимально детально. В голове зарождается еще какая-то мысль, но додумать я ее не успеваю. Уна шагает вперед. Губы внезапно касаются моего уха, пальцы скользят по коже. По телу несколько раз прокатывается дрожь. Не знаю, какие точки она задействует. К области паха девушка пока не прикасается, но ощущения непередаваемые. К моменту, когда опускается на колени, я уже максимально заведен. А как только ее губы смыкаются на члене, разум и вовсе теряет возможность мыслить. Забываю об усталости, угрозах и всем остальном. Не знаю, что именно и как она вытворяет своим языком, но все едва не заканчивается через несколько минут. Впрочем, Уна как будто чувствует подступающий финал. Отодвинувшись, встает на ноги и, открыв дверь кабины, выходит наружу. Логично, внутри не развернуться. А здесь она может опереться о ту самую стиральную машину, встав в позу. Уверен, будь тут кровать, девушка продемонстрировала бы еще пару фокусов. Но постель отсутствует. И сейчас я уже не уверен, что рад этому.